Строгие глаза старика чуть потеплели, когда он увидел Дереку, которая, в свою очередь, глядела на него, словно зачарованная его силой. «Добрый день, мисс», — сказал он глубоким, резким голосом, постаравшись заставить его звучать как можно добродушнее. «Мы уже поговорили, и ваш отец, мой старый друг», — он бросил косой взгляд на баронета, — «желает вернуться к веселью». «Дерека проводит вас», — поспешно сказал сэр Тревик. «А где мисс Стрэттон, моя дорогая?» «Она в шатре Тайн», — небрежно ответила девушка. «По крайней мере, я посоветовала ей пойти туда, чтобы ей погадали». Сэр Ганнибал внимательно посмотрел на свою дочь, пытаясь понять, говорит ли она всерьез или язвит. Но девушка спокойно восприняла взгляд отца, и тот поспешил ретироваться. Его гость с улыбкой наблюдал эту сцену, когда у него за спиной появилась худая дама в темных одеждах. «Софи, а почему вы не в палатке?» — спросила Дерека, с удивлением узнав свою гувернантку. «Я отошла всего на несколько минут», — робко ответила ей мисс Софи Уорри. «Я пыталась гадать». Прочитала линии руки госпожи Стрэттон. «И что же вы там вычитали?» — поинтересовалась мисс Тревик. «Печаль, беда и обман», — торжественно объявила мисс Уорри, и старый миллионер снова усмехнулся. «Вы в самом деле можете узнать будущее?» — с презрением спросил он. «Именно так», — спокойно ответила гувернантка, уязвленная его неверием. «Пойдемте со мной в палатку, и я предскажу, что ждет в будущем вас». «Мое будущее осталось в прошлом», — резко объявил Джон. «Вы не сможете сказать ничего интересного. Тем не менее, я хотел бы дать немного денег на часовню. Просто так я никому ничего не даю. А вот получить несколько сказок за мои гинеи можно». «Я, конечно, могу и ошибаться», — заметила мисс Уорри, опустив взгляд своих усталых глаз. — «Ведь я не так уж и много знаю о сверхъестественном. Но иногда мои предсказания и впрямь сбываются». — «Тогда давайте посмотрим, что случится со мной», — шутливо проговорил господин Боуринг и с мрачной улыбкой последовал за Софи, которая поплыла — это слово лучше всего подходило для того, чтобы описать ее походку — к своему шатру Тайн. Было уже около 4 часов, и Дерека пошла за ними, чтобы издали посмотреть, как ее отец прощается с мисс Стрэттон, которая вновь буквально висела на господине Пенрифе. Баронет же казался много симпатичнее и моложе, купаясь в улыбках своей гости. «Без сомнения, она хочет выйти замуж за папу из-за его положения», пробормотала мисс Тревик себе под нос. Только эта авантюристка просчиталась. Никаких денег в кармане у сэра Ганнибала Тревика она не найдет. Потом Дерека увидела, как троица, повернувшись, прошла по аллее к экипажу господина Пенрифа, в котором он должен был отвезти Энн на вересковые пустоши, в дом своей матери. Проводив их взглядом, мисс Тревик немного побродила среди посетителей. Обменявшись несколькими словами с гостями ярмарки, она подошла к шатру Тайн, откуда ей навстречу выскочил бледный Боуринг, за которым следовала гувернантка. «Вы мне не верите?» — серьезно спросила его мисс Уори. Она говорила так серьезно, как ей только позволяла врожденная застенчивость. «Нет», — резко ответил Джон, — «вы говорите глупости». «Тем не менее вы выглядите расстроенным», — заметила Дерека, вмешавшись в разговор и внимательно разглядывая миллионера. Тот тем временем достал платок и промокнул лысину. «Я и впрямь несколько разволновался», — сердито проговорил он. «Но вовсе не из-за той чепухи, что эта женщина мне наговорила». Гувернантка вновь удалилась в шатер, и мисс Тревик, решив, что инцидент с гаданием исчерпан, повела расстроенного гостя в буфет. Однако внезапно Софи вновь выглянула из палатки, держа в руке конверт. «Господин Боуринг!» — позвала она, и несколько человек обернулись на ее крик. «Что еще?» — грубо спросил Джон. в этом конверте пророчество, которое я прочитала на вашей руке», — ответила гадалка. «Оно исполнится еще до наступления завтрашнего дня. Конверт запечатан, и если то, что я написала тут и в самом деле произойдет, истина моих слов будет доказана». Боуринг взял запечатанный конверт и сунул его в карман. «Я распечатаю его завтра ночью», — пообещал он. «Это может оказаться слишком поздно», — торжественно объявила мисс Уорри и скрылась в своей палатке. Глава вторая. Предсказание сбывается. «Что она имела в виду?» — резко поинтересовался господин Боуринг, когда гувернантка исчезла, отправившись предсказывать будущее новым клиентам. «Не знаю», — пожала плечами Деррика, а затем указала на карман, в который миллионер убрал запечатанное письмо. «Но вы можете узнать, если прочтете то, что там написано». Ее собеседник достал письмо и с задумчивым лицом покрутил его в своей корявой старческой руке. «Нет», — произнес он отрывисто после некоторого размышления. «Если там нет ничего страшного, то это может подождать. А если она предсказала мне что-то плохое, то я хочу встретиться со злом вслепую. Будущему лучше оставаться скрытым от людских глаз. Тем не менее, вы пошли в шатер тайн, чтобы узнать, что вас ожидает? Всего лишь потому, что хотел передать свои гинеи на постройку часовни. Я ничего не отдаю просто так. Именно этот принцип помог мне создать свой капитал. Но все это гадание ерунда», — сказал Джон, внимательно глядя на Деррику. «А вам это мисс Уорри гадала?» «Да, по картам и по руке, и глядя в кристалл». «И вы верите в то, что она предсказывает?» Девушка покраснела, отвела взгляд и увидела господина Освальда Форда, который в ожидании ее возвращения прогуливался по ярмарке, попыхивая сигаретой. «Я хотела бы ей верить», — мягко сказала она. Боуринг проследил за ее взглядом и тоже увидел высокого, симпатичного молодого человека. Присутствие Форда, похоже, вызвало у него неприятные чувства. Миллионер нахмурился. «Вы глупы, девочка моя», — грубо сказал он. «Мы сами творим свою судьбу, к добру или к худу, и не нужно никакой хиромантии, чтобы понимать. Мы пожнем то, что посеем». Деррика же не отводила взгляда от своего возлюбленного, который остановился, чтобы поговорить с какой-то симпатичной девушкой. Ей явно хотелось присоединиться к господину Форду, а не беседовать, защищая то, что мисс Уорри называла своим искусством. Она задумчиво ответила господину Боурингу: «Для некоторых людей завеса, отделяющая наш мир от потустороннего, очень тонка, и иногда чувствительные натуры обретают предчувствия, которые оказываются истинными. Таким образом, они могут предсказать будущее. Я знаю несколько пророчеств Софи, которые сбылись в точности». «Софи?» «Мисс Уорри. Она моя гувернантка уже много лет. Но если пожелает нас покинуть, то легко сможет зарабатывать себе на жизнь с помощью гадания. Если она откроет такой бизнес в Лондоне, ее схватят и предадут суду магистратов как авантюристку. И правильно сделают», — объявил Джон. «Эта дама глупа, как пробка». «Она очень хорошая и добрая женщина, господин Боуринг». «Но она, конечно, имеет хорошего защитника в вашем лице, мисс Тревик», — пожал плечами миллионер, а потом резко сменил тему разговора. «Где же ваш отец?» «Где-то тут», — ответила Деррика, оглядываясь. «Вы хотите еще раз увидеть его?» «Не сейчас. Я собираюсь уехать часов в пять и не прочь увидеться с ним до этого. До Гранж путь не близкий, но у меня быстрая машина. Прежде чем уехать, я хотел бы поговорить с вами». «Со мной?» — удивилась мисс Тревик. У нее не было почти ничего общего с этим стариком. «Да». С этими словами Джон отвел девушку в укромный уголок, где стояла садовая скамейка, и кивнул, предлагая ей присесть. По его лицу было видно, этот человек привык, чтобы ему подчинялись. «Мы с вашим отцом говорили о вас», — резко объявил господин Боуринг, когда Деррика устроилась на скамейке. «Да?» — холодно отозвалась она и внимательно уставилась голубыми глазами на огрубевшее лицо миллионера. Мисс Тревик не знала, что ответить, потому что и представления не имела, о чем идет речь.